Глава 30. «Господин, вы вернулись!» — поприветствовал меня Спартак, получивший два новых ранения, уже закрытых бинтами. Он сидел на дальнем посту у самого входа в подземелье и совершенно не удивился принесенным мной телам поверженных. «Со всеми из второй группы покончено?» «Естественно, ведь этим я занялся лично». Прогрохотал я и, убедившись, что мы одни, решил устроить разбор полетов. «Ты бросился на противника, даже не подумав, что его товарищи могут тебя прикончить. Спартак, ты больше не в яме. Нет смысла идти в рукопашную без прикрытия спины. Тебе сильно повезло, что лучники сбежали, они атаковали тебя издали, чуть отступив». «Двумя стрелами они бы меня не прикончили, а больше выпустить не успели», — усмехнулся орк-гладиатор. «Был бы на мне нагрудник и шлем, вообще ни одного ранения не получил бы. Но это опасно. Не думал, что придется. Нет. Что удастся сразиться с хозяевами? Нас всю жизнь готовили к тому, что мы будем убивать. Но только монстров и таких же, как мы, рабов. Они же станут наблюдать издалека и участвовать в честных поединках». «Обленившиеся уроды!» — проскрежетал я каменной челюстью. «Где их оружие и броня?» «Все собрали вместе с телами, господин», — ответил орк, поднимаясь и держась за раненый бок. «Бывшие слуги хоббитов сказали, что вчера вы в одиночку уничтожили местную гильдию охотников на чудовищ. Прикажете выдвигаться за следующей добычей?» «Нет, ты останешься в подземелье. Иди в казармы к остальным», — приказал я, прислоняя обгоревшие трупы с разможженными головами ко входу и заваливая проход камнем. «Небольшое предостережение любопытным. Метод варварский, но вполне рабочий. По крайней мере, меня самого в нормальной жизни... Такое приветствие, если и не развернуло бы на 180 градусов, то точно заставило двигаться медленнее и осторожней. Не знаю, как с дварфами и эльфами, но люди не в состоянии сохранять напряжение и внимание долго. На следующем повороте придется возвести милый и освещенный участок коридора, а уже в конце его мощную ловушку, вроде баллисты. Хотя я не отказался бы от простой направленной мины, а еще лучше двух. Сегодняшнее сражение за собственное сердце оказалось коротким, сумбурным и кровавым. А все потому, что я готовился к совсем другому. План с четырьмя комнатами был рассчитан на группу в 10 человек, где двое погибают от ловушки, трое-четверо будут ранены, а остальных удастся взять живьем, не оставив следов. А что в результате? Сразу же крупная партия из 30 героев, при том, что мне лично пришлось убить 7. А если бы Веста не устроила объемный взрыв в замкнутом пространстве, было бы больше. Отпусти я 15 противников, они начали бы рассказывать о частичной победе, расхваливать себя, оправдывая поражение, и подбили бы на повторное путешествие целую армию, с которой мне уже не справиться. А даже если бы я успел подготовиться лучше, пришлось бы убить в десятки раз больше. Я часто видел, как работали с бойцами, получившими ПТСР. Самые слабые ломались первыми, становились агрессивными, бросались на противника с кровью в глазах, быстро скатываясь к постоянной агрессии, направленной в том числе и на сослуживцев. Даже хищные звери нормальнее. Другие перекладывали свою вину на других. Меня заставили, меня вынудили, это убил не я. Третьи переставали считать врага живым и разумным. Они убивали не человека, они убивали гука, бревно, душмана. Четвертые твердили, что они в игре, но возвращались домой, а игра не заканчивалась. Мозг человеческий изворачивается как может, чтобы снять с себя вину за смерть себе подобных. Кто остается здоровым? Да почти никто. Так что я просто принимаю ответственность, сознавая необходимость жертв. Убив сегодня, разбросав трупы по подземелью и оставив их у входов, я сохраняю жизни завтра. Убивший убийцу сам становится убийцей. Убивший 10 палачом. Сколько крови у меня будет на руках в конце? Столько, сколько понадобится, чтобы спасти сестру и изменить этот мир. Но в одиночку такое не делается. Даже группа из 10 или 20 человек изменить порядок вещей нереально. К счастью, судя по Спартаку и его товарищам, мир уже готов к изменениям, понадобится только мощный пинок для их старта и инструменты. Здесь не древний мир, где все держалось на экономической целесообразности. До разговора с торгашом-хоббитом я был уверен, достаточно просто создать более рациональную и экономически выгодную модель, которая разрушит рабство, сделав его неэффективным. Но в нашем нормальном мире, как относятся к людям из других стран, работающих на грязных, вредных производствах? Для того, чтобы ты получал товар быстрее и дешевле. Как к норме. Так и здесь рабы – это не просто трудовая сила, но еще и самый ценный ресурс – магический. Что я могу сделать в такой ситуации? Только стать сильнее, намного сильнее, равным божественным героям и распорядителю. А для этого есть только один способ – спуститься к играющему богу и получить его благословение. И вот тут нюанс. Я больше не человек в привычном понимании. Мое сердце не просто заменили на жилище для феи. Его еще и привязали к подземелью. Будет оно разрушено, и где бы я ни находился, тоже погибну. Значит, без оглядки спускаться не имею права. Нужно обеспечить надежные тылы, и учитывая, что уже завтра я могу отправиться в бездну, придется сделать это прямо сейчас, отложив походы против алхимиков, геологов и прочих наркоманов. «Вата, насколько у вас хватит медикаментов?» – спросил я, входя в комнату. «Их достаточно, чтобы вылечить всех, кто находится в вашем доме, несколько раз, господин», – ответила девушка, склонившись. «Мази и эликсиры подействовали, за 5 дней все придут в норму». «Ясно. А насколько хватит продуктов?» «На 10, господин, если экономить», — ответила подошедшая елка. «В подземелье достаточно крыс, можем их ловить и...» «Достаточно. Нет, этот способ оставим на крайний случай». Понимание ситуации медленно вырисовывалось у меня в голове. Питание бойца должно быть сытным, обильным и разнообразным. Это прописные истины. Хочешь, чтобы работали с самоотдачей? Давай что-то взамен, а свободой сыт не будешь. Мы в подземелье, как в длительной экспедиции, но об изменениях в рассудке пока говорить рано. Обойдемся базовыми потребностями и в первую очередь безопасностью. Самая большая загвоздка – что будет, если я уйду, а они останутся? Спустя всего несколько дней дело закончится кражами, разбоем. Угроза из подземелья перестанет быть столь пугающей и превратится в обычных бандитов. В катакомбы ринутся все, кому не лень. В таких условиях быстро найдут подземелье, а затем и уничтожат сердце. Мое сердце. Вывод. Мне нужен посредник на поверхности, через которого будет вестись торговля и снабжение. Достаточно влиятельный, независимый и в то же время не заинтересованный в моей гибели, по крайней мере в данный момент. Есть у меня такой на примете. Если подумать, найдется, но только один. Конечно, взваливать на плечи и так загруженного работой слуги-распорядителя новые обязанности – плохой вариант, но у меня других нет. Навстречу к нему можно прийти и позже. Сейчас же предстоит разобраться с текущими проблемами. «Хозяин», – улыбнулась лавовая девушка, поклонившись в приветствии. «Рада видеть вас в добром здравии и благодарна за новые жертвы. Пусть они и были уже мертвы, и их кровь славно напитала жилы подземелья, а души существенно усилили его сосуды». «Не привыкай», — нахмурился я, кладя ладони на алтарь, перепачканный выгоревшей кровью. Несколько черепов лежало у подножия, светя проникающим из сердца подземелья огнем. Сознание тут же отдалилось, показывая все подземелье. Да уж, владыка катакомб. Шутка, услышанная слугой бога, может выйти за все приличествующие рамки. Тонкие, едва заметные линии протянулись сквозь монолитные стены в 4 направлениях. Я сознательно не стал захватывать каждый квадратный метр, а обратился к перекресткам, поворотам и углам, тем местам, где легко возвести укрепления или стены, разом перегородив огромный сектор. Совсем уж замкнуть их в ближайшее время не получится. Воды в катакомбы сливается просто жуткое количество, и придется создавать водопровод, чтобы просто не затопило отделенные секции. Хотя и нечистоты со сливом можно использовать как оборонительное сооружение. Однако такая схема размещения уже принесла свои плоды. Я получил обзор на несколько сотен метров во все стороны, в то время как еще вчера, в лучшем случае, смотрел на десяток. Ловушка и каменные ворота сработали именно так, как и должны были. Даже лучше, учитывая результат. Другими зданиями стали бездонный рудник, Просто небольшое отверстие в метр глубиной и дерево бесконечных побегов, крохотный росточек, пробившийся через каменный пол с едва заметными черными листочками. «Рано или поздно мы окажемся на самообеспечении. Нужны источники восстановления припасов для органиков», — задумчиво проговорил я, оглядывая свои владения. «Есть у нас в списке что-то подобное?» «Грибные грядки», — тут же ответила хранительница. «Они предназначены для выращивания магических грибов, концентрирующих развеянную в пространстве магию. Такой гриб может ускорить съевшего, на короткий период увеличить его силу или мощь заклятий. Но можно выращивать и сорняки, которыми питаются обычные существа. Все сооружения, которые есть в списке, так или иначе связаны с магией сердца подземелья. Вы можете построить что-то свое руками, как это делают обычные разумные. Но я сомневаюсь, что это окажется эффективно, хозяин». «Волшебные грибы. Что дальше? Чудо-трава?» Горько усмехнулся я, планируя следующие сооружения. «Хорошо. Дай список того, что можно создать». «Я покажу вам все изменения, хозяин. Так вам будет легче ориентироваться в том, что выбрать дальше», — ответила хранительница, и у меня перед глазами выскочило огромное количество надписей. «Ник Веста. Возраст – 21 год. Возраст души не определяем. Вид – элементальный гомункул. Класс – владыка подземелья. Вторичный класс – носитель душ. Здоровье – 125. Регенерация – 5 единиц не нужна. Доступная регенерация. Излечение средних повреждений – 75 единиц за 8 часов сна. Физическая защита. Броня отсутствует. В защитной форме броня равна удвоенному здоровью. Поглощение урона отсутствует. В защитной форме поглощает слабый урон физическими атаками – 5 единиц. Иммунитет к атакам обычным огнем. Физическая атака. Атака без оружия – 35 единиц. Бонус от защитной формы. Скорость – ниже средней. Магия – 30. Восполнение – 19 единиц в минуту. Сильная. Источники восполнения. Слабые духи камня – 3 единицы. Слабые духи огня – 3 единицы. Сердце подземелья – 5 единиц. Родная стихия – 4 единицы. Магия бездны – 4 единицы. Расходы магии. Поддержание защитной формы – 7 единиц. Нормальный расход. Дополнительные источники расхода. Душа Весты – 6 единиц. Средний расход на восстановление – 8 единиц. Время до полного восстановления – 4 часа. Доступные переключаемые заклинания. Защитная форма, маскировочная форма, атакующая форма. Вызов каменных леблинов, вызов огненных леблинов. Активируемое заклятие – лавовый взрыв. Душе симбионту требуется перезарядка – 100 единиц урона. Навыки обращения с оружием. Рукопашный бой. Продвинутый. Основной класс. Владыка подземелий. Сила класса полностью зависит от развития подземелья. Размер владений. Крохотный. Статус сердца подземелья. Здорово. Насыщенно. Активно растет. Уровень подземелья. 0. Активировано 7 комнат. До следующего уровня осталось 13. Готовые постройки. Алтарь. Тюрьма. 1. Дома леблинов – 1, огненная ловушка – 1, каменные ворота – 1, дерево бесконечных побегов – идет рост, бездонный рудник – накапливает, строение готовое к улучшению – нет, доступные к возведению, пыточная камера, размер – 4 метра, время создания – 4 часа, дополнительные материалы для строительства – зависит от наполнения. Базовое наполнение, укрепленные стены с прослойкой из губки, сток для крови, жаровня с открытым магическим огнем, стул для пыток, гранитная дверь. Задачи. Выявление правды или обращение на свою сторону. Для эффективного использования требуется пыточных дел мастер. Кладбище. Размер 1 метр. Время создания 2 часа. Базовое наполнение. Каменные горшки и полки. Задача – хранение останков, черепов и костей, пропитывание их магией подземелья. В случае появления леблина в тени или смерти, а также при действии заклятий создания нежити, владыка подземелья может создавать временных слуг, бесстрастно исполняющих приказы. Сокровищница. Размер – 3 метра. Время создания – 3 часа. Базовое наполнение – укрепленные стены, полки, манекен, магический светильник. Задачи – хранение добытых ценностей в самом защищенном месте. Никто, кроме вас и хранителя, не сможет без спроса войти в дверь, просто потому, что ее не будет. Ловушка с шипами. Размер – 1 метр на 1 метр, 2 в глубину. Время создания – 4 часа. Базовое наполнение – пустая яма с острыми гранитными шипами. Задачи – калечит или убивает противников. При улучшении может закрываться, использовать яд, накладывать паралич или прикрываться иллюзией. Сторожевой пост. Размер – 4 метра. Время создания – 4 часа. Базовое наполнение – 2 жаровни, укрытие для стражника. Задачи – размещение караульного для охраны подземелья. Возможно, привязка вызванных леблинов, которые будут автоматически возрождаться при смерти. Грибные грядки. Размер – 4 метра. Время создания – 2 часа. Базовое наполнение – каменистая почва. Задачи – выращивание волшебных грибов. Изначально базируется на магии подземелья. Без ухода производит 1 огненный гриб в сутки. При активной работе леблинов – 2 гриба в сутки. Может использоваться для выращивания сторонних растений после пересадки грибницы. Казармы. Размер – 3 метра. Время создания – 6 часов. Базовое наполнение – тренировочные манекены, стойки для оружия, мишени. Задачи – тренировка леблинов для ведения боя, хранения оружия и доспехов. Подходит только для каменных, водяных, лавовых и ледяных леблинов. Для создания оружия требуется мастерская. Список недоступных в данный момент построек. Библиотека. Требуется кора дерева бесконечных побегов. Растущий алмаз. Нужен малый размер подземелья. Загон грызунов. Грибные грядки и инструменты. Мастерская. Необходим запас древесины для возведения верстаков и создания инструментов. Алхимическая лаборатория. Требуется библиотека и мастерская. Ювелирная. Нужны растущие алмазы, мастерская. Кузня. Мастерская, казармы, материалы. Храм маны. Библиотека. Растущий алмаз. Книга бесконечного призыва. Это все строение первого уровня? На всякий случай уточнил я, увидев надпись про улучшение. Конечно, хозяин. Ответила с милой улыбкой хранительница. Каждое из уже готовых можно улучшить минимум 10 раз, повышая их производительность или добавляя новые функции. Кроме того, небольшие комнаты вроде сокровищницы можно расширять, создавая по соседству точно такие же, чтобы улучшать их дешевле и быстрее. Уникальные строения тоже есть. Алтарь, книга вызова, растущий алмаз, дерево бесконечных побегов и бездонный рудник, объяснила лавовая девушка. Их можно лишь улучшать. Даже местоположение их определялось изначально. Рядом с сердцем подземелья вы найдете по одному подходящему квадрату. Все они связываются не только с сердцем подземелья, но и друг с другом, создавая причудливую симбиотическую систему. Так растущий алмаз можно поставить только между бездонным рудником и деревом бесконечных побегов. Книгу призыва только в библиотеке, которая ставится между сердцем и деревом. Каждая сохраненная связь должна приносить существенные бонусы к производительности, хотя можно от них и отказаться, взвалив все на каменные плечи леблинов. Могу я попросить тебя строить не одно здание, а очередь, одно за другим? Конечно, хозяин. Это вы можете определить порядок и место постройки. Но к чему это? Чуть удивилась хранительница. Ежедневно мне удастся создать не больше 4 объектов даже с помощью леблинов, а вечером вы сами сможете оценить их эффективность и выбрать следующее здание. А может получиться так, что я отлучусь не на один день? Простаивать в такие моменты подземелье не должно. Ответил я, решив не уточнять детали. На охране я оставлю тебя с леблинами и группу живых. Этого достаточно, чтобы отбить небольшое нападение. Я подчиняюсь вашим приказам, но прошу не ставить свою жизнь под угрозу. Поклонилась девушка. Если вы погибнете, хозяин, вместе с вами рухнет и подземелье. Я же развоплощусь, потеряв значительную часть сил, и не только лишусь своего положения при дворе, но и стану жертвой более сильных духов. Что же за мир такой, где все друг друга жрут? Поморщился я, выбирая строение и заполняя очередь на несколько дней. Приходилось подгадать так, чтобы к моменту строительства набиралось достаточно ресурсов от дерева и рудника. «Постараюсь не умереть. Это ведь и в моих интересах. А ты береги подземелье». «Будьте уверены, если наступит настоящая опасность, немедля закрою все проходы к сердцу толстыми каменными стенами». «Мы уже видели, как пара хоббитов-переростков такие стены зачарованными мечами рубит», — возразил я, закончив формировать очередь. «Уверен, у артели дворфов найдутся и более весомые аргументы, вроде стенобойных орудий, таранов, тяжелых кирок и прочего инвентаря. Так что простые стены нас от вторжения не спасут. Все, закончил. Оставляю тебя на хозяйстве». «Как прикажете, хозяин. Буду ожидать вашего скорейшего возвращения». Поклонилась девушка, и я вышел обратно к живым. До утра предстояло сделать еще множество дел. Я отдал распоряжение своим заместителям по подземелью, потребовав оборонять позиции. Навестил пленников, получивших медицинскую помощь, и под угрозами забрал еще одно письмо, уже нужного мне содержания. А в конце зашел к своему первому знакомому, привратнику ночи и инструктору Радаману. Болтовня заняла неприлично много времени, и когда последние приготовления были закончены, небо над ареной начало светлеть. Не дожидаясь, пока меня телепортирует распорядитель, я сам активировал портал, рассчитывая, что окажусь первым, но вместо этого нос к носу столкнулся со служительницей культа Матери Бездны и ангелом. «Что здесь делает один из участников до начала испытания?» — возмутился Белокрылый, достав огненный меч. «У меня к вам тот же вопрос, и я призываю в свидетели...» «Нет, стой!» — выкрикнул ангел, поняв, что я сейчас произнесу, и отводя собственное оружие. «Господину об этом знать совсем не обязательно». «Вот как? Смотря что вы можете мне предложить за молчание,